9 и 10 ноября в университете имени Ким Ир Сена проходил пхеньянский этап группы Азии 41-го международного конкурса студентов-программистов. В нем приняли участие 42 команды из 120 с лишним студентов, отобранных из 28 вузов нашей страны. На нем был опубликован результат жюри, согласно которому вручили грамоты и кубок.